Собирай парней и подходите к часовне. Требуется какая-то помощь с местным мастером, милорд?» Поднял бровь старый наемник. «Нет, просто настало время выполнять обещания. Откладывать посвящение у меня не было причин. В конце концов, это мне ничего не стоило. Золотые рыцарские кольца я заказал еще в Кардигарде, и они хранились у Улоса. Утром за закрытыми дверями маленькой часовни собралась целая процессия. По правилам рыцарства королевств, предполагалось, что при посвящении должны присутствовать все ближайшие свободные рыцари, священник и непосредственно сам проводящий церемонию. Поэтому слегка помятый сэр Киринг и тройка его рыцарей находились здесь, вместе с Кианой и мастером Вивианом. «Как твое имя?» — подозвал я к себе старого наемника. «Шимуль». Седой ветеран с готовностью преклонил колено. «Шимуль из Каригарда. Клянешься ли ты, никогда не лгать, всегда говорить правду?» «Клянусь». Старик не колебался ни мгновения. «Клянешься ли ты, без страха встречать любых врагов?» «Клянусь». В глазах седого воина была лишь решимость. «Клянешься ли ты, занимать лишь сторону достойных, в любой своей битве?» «Клянусь». «Клянешься ли ты, всегда быть вестником справедливости, куда бы дорога ни завела тебя?» «Всегда». Выдохнул старик, который, похоже, до сих пор не верил до конца, что это происходит. «Клянешься ли ты, проявлять милосердие и силу, когда это будет необходимо?» «Клянусь». Я обнажил меч левой рукой и коснулся плеча новоявленного рыцаря. Затем достал из мешочка на поясе золотое рыцарское кольцо и протянул ему. Старый наемник взял его слегка дрожащими руками, словно величайшее сокровище. «Тогда поднимайтесь, сэр Шимуль. Время выполнять свои клятвы». Я окинул взглядом одухотворенные лица других своих людей, что были со мной одними из первых. Там была надежда. Жестом я подозвал к себе здоровяка Сая, который был готов закрыть меня собой в любой момент. «Как твое имя?» «Сай», — прогудел здоровяк, опускаясь на колено. «Сай из Кардигарда, клянешься ли ты?» Здоровяк не удержал беззвучных слез, когда я вручал ему кольцо. Рыжий Инмар трижды заикался на словах «клянусь», но я проигнорировал его заминки. Танир так нервно сжимал свою бороду, что когда меч опустился на его плечо, в руке у него остался ее клок. Лысый Дон покраснел всей поверхностью головы во время церемонии, став похож на помидор. У Бино дрожали пальцы, а ведь он был лучником, и отличным. Никогда не замечал за ним такого. Гнис распустил косичку, опускаясь на колено. Впервые на моей памяти Алан споткнулся по дороге ко мне, дважды, и смотрел на меня так жалобно, как будто это мгновенно заставил признать его недостойным. Но над ним никто не смеялся. Один лишь Бралан провел всю церемонию с каменным лицом. Однако в его глазах было такое ликование, которое мне не доводилось видеть никогда. Я проводил своим взглядом покинувших часовню счастливых рыцарей. В их глазах это был финиш карьеры. В целом, это были не самые плохие люди. Достойны они или нет, это другой вопрос. Учитывая, кто я такой, не мне судить об их достоинстве. Однако любому королю нужны его верные рыцари. Мне подойдут и такие. 9 рыцарей сразу. Никогда такого не видел. Протянул Киринг, задумчиво смотря на меня. Похоже, власть барона ударила вам в голову весьма быстро, лорд Горд. Я рыцарь-странник, и мог бы посвятить их в рыцари в любой момент, не будучи бароном. Равнодушно отозвался я. Действительно, об этом я не подумал. Уважительно посмотрел на меня барон. Вы думаете, все они достойны, за что вы посвятили их? За взятие моего замка? Нет, отнюдь. Качнул головой я. Мы недавно вернулись из диких земель. Эти воины прошли сквозь места, которые не видел ни один человек, и сразились с такими тварями, которых не встречал никто в королевствах, и вернулись назад. Если они не достойны быть рыцарями, то кто достоин? Они все сделали это, все вместе. Здесь нельзя выделить кого-то одного, потому что никто из них не дрогнул. Вам виднее. Теперь вы барон, а я простой рыцарь. Киринг тяжело вздохнул. Идемте, я покажу вам замок и все расскажу. К моему удивлению, Киринг вполне добросовестно показал мне все тайники, отдал ключи от всех комнат и тихо рассказал о том, кто есть кто в замке, о слугах, жителях, солдатах. Я заберу с собой половину казны и десяток своих людей, включая всех рыцарей. Остальных оставлю на ваше попечение, содержать их мне больше ни на что, заявил он мне. Я не стал спорить и качать права, требуя себе все, как будто в маленьком баронстве так много ценного. Хотя даже так было удивительно, что бывший барон, похоже, не испытывал особой злобы ко мне. Сколько дохода приносит баронство? Полюбопытствовал я. Дохода? переспросил Киренко и легко рассмеялся. «Вы, наверное, имеете в виду деньги, сэр Горд?» «Нисколько. Это север Ганатры, земли тут бедные, а твари такие, что в леса глубоко соваться лишний раз опасно. Ездить на охоту без необходимости вам не рекомендую. Крестьяне платят мне едой, зерном и службой. Королевским сборщикам налогов я тоже плачу продуктами. Изредка удается продать излишки в Северной Короне или Лидрихе. Это город в нескольких днях пути на западе. Но не скажу, что у нас здесь хорошее зерно, так что больших денег не ждите. Я удивлен, что вы все это мне рассказываете», — заметил я. «Могли бы просто промолчать и уехать». Киринг нахмурился и посерьезнел. «Я не знаю, зачем вам это бедное баронство, лорд Горд. Видит отец, я был добрым бароном для этих земель и верным защитником своим людям. Но если вы считаете, что справитесь лучше, дерзайте. Вы победили, и пытаться утаить что-то будет бесчестием и мелочностью. Я уже не молод, и у меня нет детей. Поэтому я с легкостью сброшу с себя это бремя и поживу оставшиеся годы для себя, как простой рыцарь. Вам же могу лишь пожелать удачи и напоследок рекомендую поскорее обновить ловушки вокруг полей. Я давно с этим затягивал, ввиду дороговизны. О схеме ловушек вам расскажет главный охотник замка». В этот же день барон собрал вещи и покинул замок, а я еще долго смотрел ему вслед, провожая. Несмотря на то, что я совершенно не разделял его взглядов, я не мог не уважать его стойкости и умение принимать удары судьбы. Барон Киринг был человеком долга. Наверное, именно на таких баронах и держатся королевства. Возможно, я даже предложу ему место при дворе, когда стану королем. Глава 50. Травница из местной деревни оказалась чуть более, чем бесполезна. Нет, руку она спасла, но вот вылечить разрубленную мечом плечевую кость в короткие сроки оказалась совершенно неспособна. «Это тяжелая рана, ваша милость», — недовольно покачала головой бабулька. «Вам бы пару месяцев полежать, отдохнуть, а то срастется неправильно али разрез откроется, только хуже будет». Мне оставалось только стиснуть зубы и кивнуть. Проклятие. Мне срочно был нужен хороший личный целитель. Пара месяцев там, пара месяцев тут. Так годы можно здоровье восстанавливать. Из всего моего окружения лучшим целителем был седовласый шаман. Но даже подсаженные им духи жизни не спасали от подобных тяжелых ран. Нет, легкие ранения, полученные от барона на следующий день, уже начали активно затягиваться. Но сколько будет срастаться кость? 2 недели? 3? Месяц? Я буквально чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. Сколько времени пройдет, прежде чем высшая аристократия Ганатры обнаружит, что на их территории вообще-то появилась армия, силой не уступающая дружине герцога, и как быстро они будут готовы к обороне. В то, что после таких новостей они не станут готовиться, я не верил. Киана подобрала действительно хорошее место. Добраться отсюда до места высадки можно за пару недель быстрого марша, а сами жители баронства его почти не покидают. Сюда вполне можно привести армию, и узнают о ней не скоро. Но отнюдь не отменяло риска того, что 1500 гигантов на марше легко может обнаружить случайная группа охотников и немедленно все всем разболтать. Выезжать надо было немедленно. Никто, кроме меня, не сможет дать новые приказы гигантам, и никто не сможет быть на месте высадки за неделю, выжимая все силы из недавно поднятого транспорта. Глубоко вздохнув, я положил левую руку на правое, больное и сломанное плечо. Черные нити зазмеились по руке, распространяясь. Это было больно. Сперва. Вскоре боль ушла, а сломанные кости с хрустом срослись и встали на свои места. Вот только моя новая, черная рука, уже не была живой. Но об этом можно будет позаботиться позже. Сейчас время раздавать команды. «Милая», — обратился я к охотнице, найдя ее на стенах замка. «Бери подруг и людей, если потребуется, и немедленно добудьте мне тушу любого достаточно быстрого животного, на котором можно ездить верхом». Немертвая бледная девушка сначала посмотрела на меня с недоумением, а потом ей словно озарило. Охотница поняла, зачем это нужно. Леса незнакомые, может занять несколько дней. Честно предупредила меня она. «Гиганты справились за несколько часов», — бросил я. Оставив Таллистрийку заниматься охотой, я позвал к себе уже десятку своих рыцарей. «Слушайте дальнейший план. Я отправляюсь марш-броском к стоянке гигантам и приказываю им передислоцировать всю армию к баронскому замку. Ваша задача – осмотреть баронство и проследить, чтобы к моменту прибытия армии никто не покидал баронство. Помимо этого, выясните, сколько свободной провизии мы можем изъять, не вызвав голод. Понятно, что армии этого будет мало, поэтому вы должны также съездить в ближайший город и закупить там столько, сколько сможете. Казны, что оставил барон, на это должно хватить. Вопросы, что с моими людьми и с оставшимися в замке солдатами барона? Подала голос Киана. Твои люди пусть пока остаются под твоим командованием. На солдат барона мне плевать, но стоит провести среди них аккуратную работу на предмет того, кто готов присягнуть мне и пойти на штурм графского замка. Новоявленные рыцари переглянулись. Танир и Дон этим займутся. У них хорошо получаются подобные дела, высказал общее решение круга Шимуль. Когда мои рыцари закончили играть друг с другом в гляделки, я возьму на себя изъятие провизии у крестьян, прогудел Сай. Внешность здоровяка явно поспособствует облегчению процесса. Здесь возражения я не имел. Тогда на мне закупки. Но мне потребуется пара помощников. Согласно кивнул Шимуль. Значит, на остальных присмотр за баронством. Поставил точку я. Работайте. Я вскоре отъеду. Опять в одиночку. Не поймите неправильно, милорд. Но в дороге всякое бывает. А вы еще ранены. Возможно... «Стоит взять с собой хотя бы десяток», – обеспокоенно высказался Бралан. «Я слегка помедлил с ответом. Ты видел, что я сделал на пляже, Бралан? Мы все видели», – бесстрастно ответил рыцарь. «И все же вы взяли с собой двух телохранителей. Я считаю, вам стоит поддерживать эту практику и впредь. Ты прав», – легко согласился я. «Но никто из вас не выдержит темп, с которым я передвигаюсь». Я буду в лагере варваров через неделю пути, а сейчас время критично для моих планов. Бралан на миг задумался, а затем высказал дельную мысль. Разумеется, все будет, как вы скажете, милорд, но на будущее я настоятельно рекомендую вам создать несколько, скажем так, постоянных ездовых животных. Насколько я могу судить, ваши возможности это вполне позволяют. И тогда мы вполне сможем успевать за вами и прикрыть в случае нужды. В словах бывшего наемника был резон. Поэтому я просто кивнул, показывая, что принял его совет к сведению, и вышел из комнаты. Сейчас явно не время. Неожиданная мысль пришла мне в голову, а ведь я ни разу не поднимал марионеток на глазах своих людей. И все же Бралан весьма четко понял мои возможности. Никогда не стоит забывать, что люди порой способны узнать больше, чем то, что происходит в их поле зрения. Никогда. Уже ночью Милая притащила мне небольшого медведя, в одиночку. Похоже, моя первая помощница активно осваивалась с новыми возможностями. «Сколько это у тебя заняло?» «Часов 12», — усмехнулся я. «Все еще раза в три медленнее, чем охотники гигантов. Есть куда расти». Девушка недовольно фыркнула и ничего не сказала, гордо удалившись. Дальше была неделя безумной, безостановочной скачки. Я привязал себя к мертвому медведю, ел и спал в седле, остановившись лишь пару раз, чтобы справить нужду. Ехать приходилось отнюдь не по безлюдным местам. Несколько раз неизвестные мне твари преграждали мне дорогу. В другое время, возможно, я бы остановился и изучил их повнимательнее, хотя бы на предмет материала для поднятия. Но сейчас мне было совсем не до этого. Поэтому я просто, не разбираясь, бил пожирателем жизни каждую встреченную тварь, оставляя в лесах просеки, и двигался дальше. Усталость и истощение отнюдь не добавляли желания усложнять что-то. На подходах к лагерю северных варваров меня встретили дозорные, но останавливать не стали, узнавав мое лицо. «Есть важные новости», — коротко осведомился я у постовых. «Все тихо, Верховный», — качнул головой сын льда. «Проведите меня к вождю». Дозорные, впрочем, не покинули свой пост. Старший из них коротко свистнул, и из лагеря выдвинулась пара воинов, дабы проводить меня. Вальгард выглядел хорошо отдохнувшим и просто пышущим жизнью, в противовес мне, усталому и изрядно вымотанному. «Скверно выглядишь, тебе бы передохнуть», — хмыкнул гигант и предложил мне присесть на большую медвежью шкуру. «Успеется», — вяло улыбнулся я, — «но ты особо не радуйся, скоро тебе предстоит много работы. Я взял баронство и время выдвигаться к нему. Мои люди собирают столько провизий, сколько смогут. Наша следующая цель — графство, и там будет минимум несколько сотен бойцов, и моих людей уже не хватит на то, чтобы взять его штурмом. Время и вам размяться. Кстати, ты умеешь читать на нашем языке?» Я бросил на шкуры книгу герцога Леона, а затем, чуть задумавшись, уселся туда же сам. Мех был мягкий и шелковистый, явно свежий. «Не умею», — честно признался вождь. «Но шаманы умеют, я попрошу их перевести мне. Впрочем, полагаю, тебя больше интересует, как у нас здесь дела?» Я зевнул. «Не откажусь от отчета, но давай не слишком долго. Вам стоит собираться и выдвигаться к баронству. Кстати, как вам дичь в этих землях? Никого пока не съели?» Вальгард улыбнулся. «Земли очень богатые, а дичь в основном мелкая. Парни не могут нарадоваться, свежего мяса набили столько, что не смогли все съесть». «Не смогли съесть в 1500 рыл?» Поднял бровь я. «Именно». Вождь излучал довольство. «Стоит только выйти в лес и искать никого не надо, сами прибегают, а нам только свежуй да заготавливай. Опасных тварей почти нет, а те, что были, и десяток воинов не одолеют. Особенно нам косолапы местные понравились. Ребята даже новую забаву придумали. Найти мохнатого потолще, и давай ему морду бить. Даже я поучаствовал. На шкуре моего ты сейчас и сидишь». Я осмотрел темно-коричневую шкуру довольно крупного медведя, на которой сидел. «Голыми руками? Серьезно?» — скептически спросил я. «Да, именно так», — гордо кивнул Вальгард. «На нашего, северного, я бы не рискнул. Такое и сломать легко может. А ваши мелкие, пщедушные, вот бойцы и стали развлекаться. Я не препятствовал. Мне оставалось лишь покачать головой, глядя подобную разницу менталитетов. Люди воспринимали обилие тварей в любом королевстве как серьезную угрозу мирной, размеренной жизни. Активно отгораживались стенами, окружали поля ловушками, теряли воинов, устраивая облаву. Вели серьезную войну за выживание с природой, одним словом, и относились к этому соответственно. На севере гигантам приходилось искать животных, чтобы добыть себе пропитание. Там было слишком мало еды, чтобы и сами гиганты, и местная фауна могли расплодиться в большом количестве. Поэтому, попав на юг, те с распростертыми руками встречали любое количество зверья. С их точки зрения это был просто бесплатный провиант, который сам идет к тебе в руки. «Пожалуй, они тут точно приживутся». Я еще раз протяжно зевнул. «Пожалуй, я тут у тебя и посплю». Дорога была изматывающей. «Скажи Эйсгерду, что есть пара разговоров к нему, но это уже завтра. Как скоро вы сможете собрать лагерь и выдвинуться?» «Пару дней точно займет». Мы встали на основательную стоянку. «Кстати, хотел тебя спросить, кому принадлежат эти земли?» «На границе диких земель, где мы стоим, формально, королю Ганатры, фактически, никому. Здесь слишком много зверья, а погода прохладная, и потому люди до сих пор их не заселили. Чуть южнее есть мелкие деревни и баронства, но не более того. Стану королем, часть отдам северному ветру, а за другую часть буду торговаться с советом шаманов». «Уже засыпая», — ответил я Вальгарду. Его ответ я уже не услышал. Следующим утро лагерь гигантов кипел и гудел, производя сборы. Упаковывались рюкзаки, собирались шатры, точилось оружие. Найти Эйсгерда во всей этой суматохе было непросто. Седовласый шаман обнаружился на побережье, медитирующий сидя на большом камне. И что-то мне подсказывало, что его притащили сюда специально для него. «Твои духи, хреновые целители!» — сходу наехал на старика я. Даже сломанное плечо не затянули за ночь. Эйсгерд безмятежно глянул на меня через плечо, а затем вернул взгляд к созерцанию океана. «У нас на севере есть мудрая поговорка: плохому шаману две палки в заднице мешают». Безмятежно и не глядя на меня отозвался говорящий с духами. «Мог бы подождать, и я бы научил тебя ими управлять. А раз не стал, довольствуйся пока пассивными эффектами. Время сейчас критично». Посерьезнел я. «И ты это знаешь? Ты припираться пришел или по делу?» — демонстративно зевнул шаман. «По делу. Ты способен подчинить своей воле разум человека с помощью искусства духов?» Говорящий с духами неторопливо поднялся с камня и встал, возвышаясь надо мной, а затем, сузив глаза, спросил: «Что заставляет тебя думать, что я способен на подобное?» «Твои уроки. Старик, конечно, никогда не рассказывал мне ни о чем подобном. Он много говорил о вселении духов в подходящие предметы, их призыв, создание амулетов, договоры с ними, подчинение силой, но никогда не заикался про вселение в живых существ. Однако ничто из того, чему он меня учил, не запрещало подобного. А если еще вспомнить переливание крови? В общем, я всерьез подозревал, что старику по силам, если и не подчинить, то свести с ума человека на расстоянии. Предположим, только предположим, что я действительно способен на нечто подобное. «Зачем тебе это? Армия уходит на марш до замка графа, который мы будем брать, почти 3 недели пути. Зинчипикус достигнут короны и доложат обо всем герцогу за неделю с небольшим. Мне нужно задержать их здесь. Помимо этого, Нам нужно будет убрать графа и людей, что останутся с ним после битвы. Желательно так, чтобы выдать это за нападение диких зверей. Зинчипекус, твои союзники. Удивленно высказался шаман. Союзники, которые вот-вот отвернутся от меня. Прямо посмотрел я в глаза гиганту. Шаман не был дураком и уловил посыл. Он довольно долго молчал, раздумывая. Справиться с людьми графа мы сможем. Поговори об этом с Вальгардом. Пусть он выделит ударный отряд. Возьмем их сталью. А затем шаманы возьмут под контроль животных и разорвут тела, имитируя нападение. Никто ничего не заподозрит. Своего капитана и магистра с учеником оставь мне. Я поговорю с ними и предложу задержаться для совместного дела. Это отвлечет их внимание, и за это время вы возьмете графство. Оставь мне 50 воинов на случай неожиданностей. Договорились. Кивнул я. Удачи. По моим собственным меркам армия варваров двигалась медленно и неспешно. Однако уж чем-чем, а выносливостью гиганты точно не выделялись, поэтому подгонять их я счел излишним. Через 2,5 недели передовые отряды нашего войска вышли к баронству. Старые воины барона в страхе подняли тревогу и пытались послать весть по деревням, но мои рыцари остановили их. Хотя даже так все жители замка тряслись в страхе, глядя на эту армию. Похоже, какие-то слухи из Арса все же долетают до соседнего королевства. Желающих пополнить мой личный отряд и принести присягу среди баронских воинов почти не нашлось. Большинство решили остаться в замке, и, подозреваю, армия варваров сыграла тут свою роль. Киана даже оставила 10 из своих 40 там же, неблагонадежные. Поджав губы, пояснила девушка. На войско гигантов она смотрела с удивлением, но лишних вопросов задавать не стала. Перед отбытием из баронства у нас состоялся небольшой импровизированный совет, включающий в себя меня, Киану, Кригорна и Вальгарда. Сколько воинов может выставить граф? Начал Вальгард. Около 500. Точное число подсчитать сложно, ответила девушка. Мы сможем подойти к замку незамеченными? Спросил я. Провернуть тот же трюк, что с замком барона, было бы неплохо. Маловероятно. Графство густонаселенное, деревень много. Чтобы провести 1500-ую армию, придется разделить ее на множество частей. И даже так есть риск, что часть отрядов заметит. У меня просто нет столько проводников. Хорошо изучила графство только я и еще пара моих бойцов. Поморщившись, ответила черноволосая. Осаду мы вести не можем. Наверняка не хватит провианта. Нужно брать замок штурмом. Задумчиво протянул Вальгард. Трое детей льда на одного человека. Мы их размажем. У нас более мощные луки. Перещелкаем расчеты камнеметов и стрелометов, а когда попрячутся, подтянем лестницы и таран. Ударим с 3 сторон, никто не выживет. Пробасил Кригорн. Луки использовать запрещено, как и намеренные убийства, заметила девушка. Рыцарь смерти презрительно фыркнул. Да, вождь рассказал мне об этих ваших правилах. Вот только я сомневаюсь, что, завидев нас, воины графа будут их соблюдать, а значит и мы не должны. Мы должны учитывать оба варианта. Если они будут играть по правилам, значит и мы тоже. Это даже сыграем нам на руку. В ближнем бою на стенах мы легко сметем их, высказался я. Я бы на это не рассчитывал, верховный. Глухо отозвался немертвый воин. Но мы придержим для них свою ярость. До первого выстрела мне пришла в голову интересная мысль. Киана, какие у замка ворота? Ты его видела? Один раз ходила, кивнула девушка. Тяжелые, из крепкого дуба, окованные железом. Кригорн, сможешь такие сломать, если дать тебе молот побольше? Ворот я не видел, пожал плечами рыцарь смерти. Но, учитывая возросшую силу, возможно, что да. Если не получится, попробуем классический штурм. Они могут истыкать тебя стрелами на подходе, засомневалась Киана. Меня не возьмут стрелы, равнодушно ответил Кригорн. Худшее, что может случиться, это какая-нибудь огненная смесь. По правилам подобное запрещено, но с учетом обстоятельств, высказался я. Я выживу, если меня подожгут, спокойно осведомился пронзающий мрак. Может да, может нет, я не проверял, честно ответил я рыцарю смерти. Тогда я рискну. Повисло молчание. Хорошо, тогда утверждаем план. Вальгард, подготовьте лестницы и щиты. Первые линии с ростовыми щитами, но оставь 2-3 сотни лучников. На случай, если они решат нарушить правила, тогда стрелки прикроют Кригорна издалека. Если он ломает ворота, устремляемся в пролом. Если нет, пусть будет классический штурм. Мы не подведем. Просто кивнул Вальгард. Войско выдвинулось маршем на территорию графства. Баронство было совсем небольшим, и уже на второй день мы перешли его границу. весьма условную, стоит заметить. Несколько раз передовые отряды докладывали, что их заметили. Я приказал никого не трогать, кроме как в порядке самообороны. Деревни вокруг переходили на осадное положение, крестьяне сбегали с полей, едва завидев отряды варваров. Вероятно, граф выслал гонцов к соседям с предупреждениями. У меня даже была мысль создать с десяток подходящих тварей и выпустить их на местные дороги, но графство было слишком большим. Перекрыть все пути в короткие сроки все равно бы не получилось, и я оставил эту затею. Историю пишут победители, и победив в этом бою, я планировал рассказать всем свою версию событий. Когда мы подошли к замку, гарнизон был уже во всеоружии. Крепость у графа была неплохая. Высокие, 10 метров, стены из гладкого камня, башни с бойницами. Даже имелся небольшой ров, через который протекала небольшая речушка. На стенах тонким рядом стояли лучники, внимательно всматривающиеся в нашу толпу. Рыцарь смерти заметно приоделся, нацепил на голову закрытый шлем с рогами, полностью укутался в плотные доспехи из шкур. Меч и щит заменил гигантский железный молот. В арсенале варваров нашелся и такой. «Начинаем сходу», — прогудел Кригорн, приблизившись ко мне. «Сперва поговорим», — усмехнулся я. «Выстраивайтесь в боевой порядок и окружайте замок. Ждите моего возвращения или начала боя». Затем я решительно нацепил на себя шлем и выдвинулся вперед. «Следует соблюсти все приличия. Пока еще следует». Глава 51. Этериас привычным жестом цапнул чашку с дымящимся отваром, что поставил перед ним помощник, не отрывая взгляда от бумаг. «Спасибо, Гилли. Как отдохнул?» Последние несколько дней были просто завалены бумажной работой, да и ответы на письма от мастеров из других королевств начали сыпаться валом, и поэтому верховный иерарх был рад, что его помощник досрочно прервал выпрошенный недавно отпуск. Неплохо. Отсрочка была как раз вовремя, но я успел быстрее, чем ожидал. Что-то в голосе воспитанника резануло слух Инвиктуса. Какая-то странная интонация. Этериас на миг оторвался от работы и бросил взгляд на спину своего помощника, который уже собирался покинуть кабинет. «Ты подстригся», — заметил, наконец, странность верховный иерарх. Обычно средние длины растрепанные желто-соломенные волосы сменились коротким, в несколько миллиметров, ежиком. Решил проветрить голову. Последнее время столько событий произошло, лучше бы не происходило, — вздохнул Этериас. «Тогда мы с тобой тихо-мирно уехали бы куда-нибудь в Южные Королевства, построили бы себе милую башенку на побережье. Песок, пляж, океанский прибой, загорелые красотки. Да вы бы и года не выдержали в таком режиме. Обязательно заскучаете и отправитесь на поиски приключений. Последнее время вещей, попадающих под определение приключения, выпало даже слишком много. Как, по-твоему, я выгляжу после этого чересчур счастливым?» «Пожалуй, все хорошо в меру», — согласился Гилли, стоя в дверях. «К тому же хорошие приключения не забирают жизни людей. Говоря о жизнях, кстати, у меня есть для тебя небольшое задо». Верховный иерарх не договорил. В его кабинете почти одновременно произошло сразу несколько вещей. Мощный поток воды, словно океанская волна, ворвался через окно в комнату. Этериас едва успел обернуться, услышав треск стекла, как в следующее мгновение ощутил себя летящим в дверной проем. Невероятно быстрым, смазанным движением, Гилли отшвырнул своего патрона подальше и, оттолкнувшись от стены, выпрыгнул в разбитое на улицу, пропуская поток воды под собой. Прямо с третьего этажа Этериас успел только больно удариться спиной о пол, приподняться и ошарашенно моргнуть, глядя на разгромленный водой кабинет. Вода едва коснулась его ног, широкой волной стекая по лестнице на нижние этажи. Поднявшись, молодой мастер задумчиво оглядел промокшие и слипшиеся листы документов и не сдержал болезненного стона. Сколько работы предстоит, чтобы исправить это? И главное, кто это сделал? Прямой угрозы в радиусе видимости не было. На покушение это смахивало слабо. Даже не успей Гилли вытолкнуть его из-под волны, вряд ли он получил бы что-то серьезнее промокания и пары порезов от разбитого стекла. Кстати о помощнике. Как он вообще это сделал? Все еще ошарашенный и полный непонимания, Этериас решительно потопал по скользким мокрым ступеням вниз, к выходу из здания. На одной из них он поскользнулся и больно ударился копчиком, и еще и в воду плюхнулся. Слегка мокрый, раздраженный и ушибленный верховный иерарх наконец вышел из своего дома и обнаружил интересную картину. Его ближайший помощник, с искаженным от гнева лицом, держал ногу на горле какого-то человека в синей робе. «Кто тебя послал?» говори!» — кричал Гилли. Человек лишь хрипел, не способный ответить. Ему явно было страшно. «Говори, или я решу, что конечности совершенно лишняя вещь для таких, как их отсутствие пойдет тебе на пользу». Гилли с яростью достал меч и вонзил его в стык камней на мостовой рядом с рукой своего пленника. Слегка сюрреалистичные, антрацитово-черные глаза юноши делали эту картину даже страшной. Этериас моргнул, пытаясь понять, не привиделось ли ему, но ничего не изменилось. Всю эту картину окружали и другие люди. Воины храмовой стражи из его охраны вместе с двумя пятерками мастеров деловито связывали еще двух оглушенных людей в белой и светло-голубой мантии соответственно. Горожане высовывались из окон других домов и с крайним интересом за всем этим наблюдали. Верховный иерарх решительно шагнул вперед и направился к помощнику, намереваясь выяснить, что здесь происходит. «Что ты делаешь, Гилли?» Молодой воин замер, услышав голос патрона, и как-то даже слегка смущенно опустил меч, которым уже намеревался пустить кровь человеку, что лежал рядом. Ногу с его горла, впрочем, он так и не снял. «Предотвратили очередное покушение, ваше святейшество», — четко отчитался парень. «В этот раз удалось взять всех троих исполнителей живыми. Двое без сознания, парни их уже повязали, а этого я пытался допросить, он явно главный. Он не сможет говорить, пока на его горле твой сапог, Гилли. И потом, не слишком ли это жестоко?» — мягко спросил Этериас. «Он пытался убить вас». Пленник попытался что-то прохрипеть, но получалось так себе. «Отпусти его, Гилли. Дай мне самому взглянуть». Коротко стриженный блондин с черными глазами молча кивнул и снял сапог с горла пленника, а затем занял позицию за плечом патрона, готовый ко всему. Солдаты храмовой стражи обнажили мечи и копья и направили их на лежащую цель. Пятерка мастеров также приготовилась к удару и защите иерарха. Тем временем Этериас подошел поближе и внимательно рассмотрел человека, который пытался откашляться и отдышаться, и едва сдержал прямо-таки напрашивающийся стон. «Надеюсь, ты доволен собой, Гиллиан. Это было самое глупое твое появление из всех, которые я когда-либо видел», — язвительно заявил верховный иерарх. «Опустите оружие. Я знаю этих людей. Это мои друзья. Мы учились вместе». Охрана иерарха слегка расслабилась, но убирать оружие никто не стал. «Веселых парней ты подобрал себе в окружение, кхе-кхе», — хрипло произнес человек в синей робе. «Что ты пытался сделать, Гиллиан?» Недовольно скрестил руки на груди Этериас, вперев взгляд в старого друга. «И потом, что ты вообще делаешь в Кардигарде? Ну, ты у нас птица высокого полета. Сидишь тут, скучаешь за бумагами. Мы с парнями решили немного подшутить над тобой, пока ты не стал совсем записным бюрократом», — криво усмехнулся человек. «И лучшее, что вы придумали, это большая волна воды прямо в мой кабинет. Этот план выглядел лучше, когда мы не знали, что у тебя тут наготове подобная охрана. А так, классная же идея, и работы меньше станет, и сам искупаешься, и посмеяться можно». Гиллиан окончательно пришел в себя, жизнерадостно ухмыльнулся, и отряхиваясь поднялся с мостовой. Этериас приложил руку к лицу. «Развяжите остальных», — устало скомандовал верховный иерарх. «Отбой тревоги». Вечер того же дня проходил в заметно более приятной манере. Приставив к открытым дверям кабинета большой диван и подставочку для ног, Гилли и Этериас наблюдали за тем, как трое людей в робах убирали разгромленный кабинет. Верховный иерарх с удовольствием отпил из кубка и закинул в рот виноградину. «Как там работа, парни? Нашли мою печать?» — крикнул иерарх ползающим на карачках мастерах. Те уныло переглянулись между собой. «А я говорил тебе, это плохая идея, Гиллиан». Мастер в белой робе хмуро посмотрел на товарища по несчастью. «Заткнись, Салон», — огрызнулся тот. «И вообще, кто из нас лучший сенсор, мог предупредить об охране?» «О, вот это важный документ», — довольно кивнул иерарх на очередную вытащенную грязную мятую бумажку. «Валиан, будь так любезен, высуши ее». Мастер в светло-голубой робе со вздохом принялась просушивать и разглаживать кусок бумаги потоками ветра. «Пожалуй, в это что-то есть», — добродушно признал Гилли. «Зрелище действительно прекрасное. Я схожу, принесу горячего отвара и возьму вяленого мяса». Трое мастеров проводили его взглядом с некоторой опаской. «Где ты его откопал, Этериас?» — приглушенным спросил Гиллиан. Парень двигался как молния, и эти черные глаза, это не столь важно. Степенно, с важным видом ответил глава церкви. «Не признаваться же, что сам не знает, что произошло с помощником. Это можно выяснить и позже, а пока стоит насладиться моментом. Куда более важно, это то, что вы каким-то образом оказались в другом королевстве по совершенно неясной мне причине», — менторским тоном продолжал верховный иерарх. «Никто не хочет мне объяснить, что вы вообще тут делали. Лорд Винтис прислал нам письма, рассказал об угрожающей тебе опасности. Мы сочли за лучшее выдвинуться к тебе», — серьезно ответил Салан. «Дион, Кистиан и Малиан слишком заняты делами церкви в Аурелионе. Они не смогли приехать», — добавил Валиан. «Но мы переговорили с ними. Они будут держаться вместе и усилят охрану». Этериас нахмурился. «Лорд Винтис, герцог долины, но какое отношение он имеет к покушению на меня? Он же на другом конце света. Отношения к покушению он не имеет. Однако в долину заявилась группа рыцарей, и у них было задание обезопасить твоих друзей и близких. Мы все давно покинули долину, и там осталась только Лиссандра, так что герцог разослал нам письма с предупреждениями», — ответил Гиллиан. «Подождите, но я не посылал никого в долину. Опасность угрожает мне, причем здесь мои друзья и близкие», — воскликнул верховный иерарх. Троица друзей мрачно переглянулись. «Герцог писал, что кто-то может добраться до нас и использовать это для шантажа, взять кого-то в плен и тем самым выманить тебя, угрожая нам расправой», — не смотря другу в глаза, ответил Салан. «Но это же нонсенс, ни один человек не пойдет на такое, так же, как ни один человек не пойдет на то, чтобы устроить покушение на верховного иерарха», — глухо ответил из-за спины вернувшийся Гилли. «Как бы нам ни хотелось верить в лучшие, это вполне возможный исход». Этериас на миг задумался и скривился, словно от зубной боли. Контраргументов у него не было. Но кто тогда послал людей в долину? Этот вопрос все не давал покоя первожрецу. «Это вполне мог сделать король или кто-то из твоих советников», — пожал плечами Валиан. «Я вижу некоторую иронию в том, что твое окружение больше заботится о сохранности твоих друзей, чем ты сам. Определенно, этот пост тебя испортил». Этериасу стало стыдно. Он даже покраснел. «Ладно, идите отдыхать уже. Закончим с уборкой завтра», — смилостивился и отпустил виновников разгрома верховный иерарх. Он и виновники не стали испытывать судьбу и задерживаться дальше, мгновенно ретировавшись. Гилли с Этериасом остались наедине, молча смотря на разгромленный кабинет. Молодой воин протянул тарелку с мясом своему патрону, и несколько минут они оба сосредоточенно его жевали. «Ты же понимаешь, что не отделаешься от разговора, да?» — скосил взгляд на воспитанника Этериас. Парень тяжело вздохнул. «Мастер Иниан пересадил мне новые глаза. Они помогают лучше видеть и быстрее реагировать на опасность. И зачем ему было это делать?» — сузил взгляд Этериас. «И потом, одни лишь глаза не могут помочь быстрее реагировать на опасность. Я не мастер-целитель, но теорию знаю превосходно. Человеческая реакция ограничена нашей нервной системой, для того чтобы это изменить, потребовалось бы ее кардинальное пере». Этериас осекся. «Что он сделал?» — требовательно спросил он воспитанника, схватив его за плечи. Гилли слегка отвел взгляд. «Вам не о чем волноваться, я же в порядке». «Что он сделал?» Верховный иерарх поднялся в полный рост и навис над помощником грозовой тучей. «Сделал меня быстрее, сильнее, крепче», — пожал плечами Гилли. «Это был не самый приятный процесс, но большую часть я был без сознания, так что не страшно. Заменили кости, глаза, укрепили мышцы, связки и внутренние органы. Меня теперь даже десяток лучших воинов храмовой стражи побить не могут, просто не успевают за движениями». «Здорово, правда?» — Гилли состроил безмятежно радостное, щенячье лицо. «Если бы не черные глаза без зрачков, возможно, это бы смотрелось мило, возможно». Этериас ошарашенно хватал воздух ртом, не находя слов. Он пошатнулся, хватаясь за спинку дивана, затем побледнел, а после покраснел. «Я заставлю его до конца своих дней месить дерьмо на выгребных ямах». «Как он только», — с неподдельной яростью прошипел мастер. «Не стоит, мастер Этериас», — серьезно сказал Гилли. «Это все равно была моя идея. Мастер Иниан просто выполнил мою просьбу. Это все равно невероятная халатность и безответственность». Хватался за соломинку иерарх. «Что если бы что-то пошло не так, ты мог стать калекой или даже умереть. Столь масштабных изменений никто никогда не делал. И еще в короткие сроки, даже без предварительной накачки жизнью. Мастер Иниан произвел для меня накачку жизнью, еще когда мы были на подъездах к Кардиграду», — спокойно парировал Гилли. Из Этериаса словно выпустили воздух. «Зачем?» — просто спросил он, устало опуская плечи. «Кто-то же должен», — твердым взглядом ответил ему Гилли. «Но почему обязательно ты? Я не знаю никого надежнее. Несколько долгих минут верховный иерарх Объединенной Церкви Аурелиона и Ренегона, Этириас Инвиктус, стоял на месте и смотрел на своего воспитанника, которого давно уже считал никем иным, как своим младшим братом, и не находил слов, а затем порывисто обнял его, и долго-долго не отпускал. Глава 52. К чести графа и его воинов, завидев мою фигуру, они не направили на меня луки. Самого графа было узнать легко. Он стоял прямо на барбакане, одетый в изрядно отличающиеся от его солдат доспехи. Это была не кольчуга или латы, скорее, плотно облегающий толстый костюм, сделанный из красивой резной чешуи неизвестного мне животного. Темно-зеленая чешуйчатая броня слегка поблескивала на солнце, создавая впечатление незыблемости. Рядом с графом находилось несколько рыцарей в полных латах, и тот о чем-то с ними разговаривал. Но я не успел подойти поближе, чтобы услышать их разговор. Голос графа остановил меня раньше. «Приветствую вас в моей замке», — донесся до меня со стен громкий, звонкий голос графа. «Я граф Леон. Не будете ли так любезны представиться?» Граф выглядел хорошо. Средних лет высокий брюнет с тонкими скулами, аристократическим профилем и уверенными в себе, властными голубыми глазами. «Барон Горд», — коротко представился я. «Барон Горд», — граф слегка призадумался. «Странно, мне казалось, я знаю имена всех баронов Ганнетры. Должно быть, вы из другого королевства, вы выбрали неудачное время для посещения моего замка, барон. Если вы вдруг не заметили, за вашей спиной находится армия северных варваров, и они явно собираются атаковать». «Я заметил», — безмятежно отозвался я. «Действительно, сложно пропустить армию, пройдя мимо, верно?» Граф слегка улыбнулся, но затем посерьезнел. «Полагаю, они взяли вас в плен и выслали парламентерам?» «Нет, я здесь по другой причине. Я, барон Горд, пришел сюда, чтобы бросить вам, граф Леон, вызов достоинства. Вы недостойны быть лордом этих земель, и как верный заветам первого короля аристократ я просто не могу смотреть на это». На стенах замка повисло звенящее молчание. Все разговоры и шепотки солдат графа мгновенно прекратились. Граф некоторое время думал, а затем внезапно попросил: «Не будете ли вы так любезны продемонстрировать свое кольцо, барон Горд?» В целом, подобная просьба была тяжелым оскорблением для аристократа. Никто в королевствах не посмел бы называться самозванцем, просто потому что для людей здесь отсутствовало понятие лжи. Но граф не был идиотом, и его можно было понять. Под его замком появляется армия гигантов, а затем приходит человек и бросает ему вызов достоинства. Поневоле может появиться мысль, что это хитрая игра варваров, взявшихся пленника. Мое старое рыцарское кольцо, что я отдал барон Кирингу, было сделано идеально на меня. Оно могло быть надетым на мизинец латной перчатки или на большой палец голой руки или тонкой перчатки. Кольцо барона похвастать этим не могло, либо болталось, либо не налезло. Поэтому я стал носить его в кармашке на поясе. На просьбу графа я открыл кармашек и продемонстрировал кольцо, висящее на простой золотой цепочке. Глаза графа расширились. Похоже, он узнал кольцо. «Это кольцо барона Киринга», — заявил граф. Барон с графом были соседями. Неудивительно, что один знал другого. «Больше нет. Я бросил барону вызов, и теперь его баронство принадлежит мне. И по какому праву вы это сделали?» «По праву рыцаря», — пожал плечами я. «Я рыцарь-странник. Вы могли бы легко понять это по моим латам». Граф внимательно осмотрел взглядом мои доспехи, задержав взгляд на выгравированных символах, и слегка скрипнул зубами. Латы были подогнаны специально под меня и сидели идеально. Здесь никак нельзя было предположить, что варвары сняли их с трупа и надели на меня. «Барон, вы в своем праве бросить мне вызов, но сейчас определенно худшее время для этого. Армия варваров стоит под моими стенами и готовится устроить резню. Быть может, вы отложите это дело? Нам, людям, стоило бы скорее объединить силы против северных отродий. Если вы бросаете мне вызов, значит, у вас должно быть достаточно людей, чтобы рассчитывать на успех. Соединив наши силы и ударив с двух сторон, мы сможем». Я поднял руку, останавливая речь графа. «У меня вполне хорошие отношения с этой армией гигантов. Полагаю, их присутствие сыграет мне на руку». В раскрывшихся глазах графа появилось осознание чудовищной для него истины. Один из рыцарей зашептал своему лорду что-то на ухо. «Но это против правил», — воскликнул граф. «В вызове достоинства должны участвовать только вассалы обеих сторон». «Все верно», — улыбнулся под шлемом я. «Именно поэтому все присутствующие здесь гиганты принесли мне клятву верности. Но они же даже не люди, растерянно высказался граф поникшим голосом. «Использование разумных других рас никак не оговорено в условиях вызова достоинства. Пожал плечами я. Там сказано лишь про вассалов, и все эти воины мои вассалы. Кстати, вам следовало бы отослать со стен всех своих людей, что не давали вам присягу. Это против правил». Граф покраснел и чуть было не задохнулся от возмущения. «Правильно, вполне возможно, далеко не все воины, которых он собрал для защиты замка, давали присягу, но без них у него определенно не было ни единого шанса против армии, что разворачивалось в боевые позиции под его стенами. «Я не принимаю ваш вызов, барон Горд», — резко ответил вскипевший граф. «То, что вы делаете, это отвратительно и бесчестно. Северные варвары — настоящие звери, и даже если вам удалось приручить их, в бою может погибнуть множество людей. Это совершенно недопустимо. Король узнает об этом, а вы должны немедленно убраться с моих земель». Я неодобрительно покачал головой. «Похоже, вы плохо знаете традиции, лорд Леон. По правилам вызова достоинства мне не требуется ваше согласие. Я в своем праве, как барон. Первый король был мудр. Недостойные лорды, как правило, отказываются добровольно передать земли более достойному лидеру. Отошлите лишних людей и готовьтесь к бою. Мы начинаем сегодня. И не забывайте про правила. Стрелометы, камнеметы, огонь, луки и колющие оружие запрещены». Впервые за время нашего диалога граф не нашелся с ответом, а потому я просто развернулся и отправился обратно к армии. В спину мне не стреляли. Что он ответил? С интересом спросил Вальгард, когда я поравнялся с ним и Кригорном. «Всех своих вассалов из числа людей я оставил чуть поодаль, в лагере войска, рассудив, что полсотни бойцов погоды не сделают, а гигантам так будет проще. В пылу боя те могли легко перепутать своих и чужих. Предложил убираться прочь. Пожал плечами я. Так мы соблюдаем правила или нет?» Недовольно пробасил Кригорн. «Иди ломать ворота. Один. Посмотрим на их реакцию. Если стрелять не будут, значит, соблюдаем правила. Будь готов к тому, что попробую облить чем-нибудь со стен. А если начнут стрелять?» Кригорн понимающе усмехнулся. «Я не подведу, Верховный». С этими словами рыцарь смерти положил на плечо свой огромный железный молот и направился к воротам. Замок графа имел небольшой ров, через который протекала небольшая речушка, однако строители замка явно не дошли до того уровня фортификационного искусства, когда мост делают подъемным. Их можно понять. Ров предназначался для того, чтобы опасным зверям было сложнее подняться на стены, а не для того, чтобы держать осаду. Ростовые щиты, что подготовили гиганты, предназначались также для того, чтобы возвести над рвом временный мост. Сперва кидалась пара лестниц, потом несколько щитов сверху, а затем уже устанавливалась лестница для поднятия на стену. Со стен не стреляли, молчаливо наблюдая за ним. Кажется, они пытались что-то ему сказать, но гигант просто проигнорировал это. Однако идиотом граф не был. Он понял, что будет пытаться сделать воин еще на полпути. У графа было два камнемета и два стрелометра, установленные на башнях по углам. Он приказал тем, что находились с нашей стороны замка, стрелять по деревянному мосту, что шел к воротам. Кригорн на миг остановился на полпути, ожидая выстрелов в себя. Но расчеты стреляли лишь по мосту, и вскоре тот разнесли вдребезги. Рыцарь смерти продолжил свой неспешный путь, но на подходе к рву он резко ускорился, и одним прыжком с разбега перемахнул ров, оказываясь на площадке перед воротами. На стенах засуетились. Немертвый гигант обрушил могучий удар гигантского молота на тяжелые, окованные железом, дубовые ворота. Железные полосы прогнулись, полетели щепки. А затем он обрушил еще один удар, и еще один. Он пробьет ворота. Это займет некоторое время, но пробьет. Готовьте передовой отряд. Мы должны быть на месте в тот миг, как он закончит. Начал раздавать команды своим сотникам Вальгард. Некоторое время люди графа находились в некотором суетливом ступоре. Правила запрещали им стрелять, но любому идиоту было понятно, что если Кригорн сломает ворота, это конец. Кажется, они начали сооружать наспех сделанные баррикады за воротами, но если не устояли ворота, кто сказал, что устоят баррикады? Затем кто-то из защитников влил чан жидкости на ломающего ворота гиганта. «Холодная вода», прищурившись, сказал мне Вальгард. «Этого даже обычный сын льда не заметил бы». Отсутствие эффекта заметили и на стенах. Они притащили другие чаны, облив Кригорна какой-то темной жидкостью. Масло и смола, Авторитетно высказался вождь. Возможно, это его слегка замедлит. О возможностях рыцаря смерти глава клана Северного Ветра уже успел составить свое впечатление. На очередном ударе молот выскользнул из рук Кригорна. Но тот лишь невозмутимо поднял его и, перехватив поудобнее, обрушился с новыми ударами на ворота. В тех уже появилась изрядная выбоина и держались они только за счет внутреннего засова. Но и тот уже трещал. В целом, то, что случилось дальше, было вполне ожидаемо. Любой дурак бы понял, что сломая гигант ворота, у защитников нет ни шанса. И все же, на мой взгляд, это было крайне глупое решение. Нарушить правила игры. Ведь это полностью развязывало мне руки. Одинокая подожженная стрела ударила в моего рыцаря смерти, превращая гиганта в пылающий факел ростом в 4 метра. Но вопреки ожиданиям защитников, он отнюдь не стал кататься по земле от боли и пытаться прыгнуть в ров. Нежить не испытывает боли. На миг замерев, словно раздумывая, Кригорн с удвоенной силой и скоростью начал выламывать ворота. В него полетели десятки стрел, но это его даже не замедлило. Истыканный стрелами как ежик, горящий, немертвый гигант продолжал наносить удар за ударом по воротам. «Приказы, Верховный!» – прозвучал напряженный голос Вальгарда. «Командуй стрелкам выбить расчеты орудий. Передовой отряд под прикрытием луков и щитов, на штурм. Челяди тех, кто останется после сдачи, не трогать. Что же до воинов графа? Я потратил мгновение, чтобы обернуться вокруг, убеждаясь, что меня не видит и не слышит никто из людей. Среди воинов графа пленных не брать». Вальгард не выразил ни малейшего удивления такому приказу. В его эмоциях проскользнуло лишь легкое удовлетворение. Меньше работы, меньше сложностей, меньше потерь. Защелкали тяжелые луки гигантов, выбивая расчеты стрелометра и камнемета на передних башнях. Со стен начали падать выбитые стрелами солдат. Объятый пламенем рыцарь смерти выломал ворота и первым ринулся в пролом, раскидывая людей как кегли. Прикрываясь гигантскими ростовыми щитами от стрел, стройным рядами дети льда начали двигаться за ним. В этом бою я не участвовал, лишь довольно наблюдая издалека за тем, как первая сотня варваров, прикрываясь от стрел тяжелыми щитами, врывается в ворота. Сперва я подумал, что Кригорн решил просто пожертвовать собой для прорыва, и слегка посетовал на потерю ценной боевой единицы. Однако старый гигант удивил меня. Скрывшись за воротами, все еще горящий гигант мигом оказался на стенах, ворвавшись на них по внутренней лестнице, огненным вихрем пронесся по ним, раскидывая лучников, а затем, бросив тяжелый молот в группу преграждающих ему путь латников с копьями, рыбкой нырнул в ров, скрываясь под водой. Я снял шлем и задумчиво почесал подбородок. Похоже, я заразился этой привычкой от Вальгарда, а затем сосредоточился на нити, что связывало меня с Кригорном. Определенно, рыцарь смерти все еще существовал. Сколько он так пробегал, горящим факелом? Минут 5, пожалуй, для меня это было очередным разбиением стереотипов. Сомневаюсь, что испытал бы удивление, случись так, что с нежитью можно бороться огнем. Однако ничего подобного, если хорошо подумать, происходить не должно. Мертвая плоть горит не намного лучше живой, а к любым физическим повреждениям немертвые гораздо более устойчивы. Наверное, это сработает только на каком-то зомби-дереве. Если поджечь обычного зомби, он просто слегка обгорит. Ну и что, он же не двигается за счет мышц, которые будут сгорать, это же просто голем плоти на энергии смерти. Даже обгори он до скелета, все равно продолжит двигаться, пока есть энергия. Чтобы разрушить немертвого, потребуется разрушить большую часть его тела или разбудить его на части. А если это высшая нежить, на вроде пронзающих мрак, то даже этот не факт, что поможет. Бой был скоротечным. Пользуясь пробитыми воротами и превосходством в силе и росте, гиганты смели защитников, волной смерти прокатившись по замку. А потухший рыцарь смерти тем временем выбрался из рва и слегка неуверенной походкой направился ко мне. Выглядел он отвратительно. Большая часть доспехов прогорела и осыпалась черными кусками кожи. Относительно целым остался только железный шлем с почерневшими рогами. Все открытые участки кожи полностью сгорели и облезли. Глазницы зияли провалами, в которых было немного мерного, серого свечения. Из него торчало по меньшей мере сотня стрел. «Ты меня видишь?» – полюбопытствовал я. «Интересно, как он вообще ориентируется?» «Немного». Кригорн попытался улыбнуться, но с учетом отсутствия кожи на лице это выглядело как страшный оскал. «Дай мне руку». Гигант молча подчинился и, взяв его руку, я принялся передавать ему энергию смерти. Неяркое серое свечение в глазах словно стало слегка гуще. Отсутствующая кожа начала покрываться странными наростами. Стрелы начали по одной выпадать. Полагаю, кожу или ее аналог ты со временем нарастишь. Нужна только энергия и время. Констатировал я факт наличия регенерации у пронзающего мрак. Но вот насчет глаз не уверен. В принципе, можно найти подходящего донора и попробовать вставить тебе нового. Трансплантацией я еще не занимался, но никогда не поздно попробовать. Правда, в этом нет большой необходимости. Глухо ответил рыцарь смерти. Я вижу и так. Просто это странно и непривычно. На что это похоже? Это, гигант замялся, подбирая подходящие слова. Словно вокруг нет теней, но весь мир – это тень самого себя. Тебе не больно? На удивление нет. Хмыкнул рыцарь смерти. Я ожидал чего-то такого и готовился к боли, но весь этот огонь ощущался как легкая щекотка. Сперва правда ужасно воняло гарью, но потом нос сгорел, и запахи пропали. Странно, что голосовые связки уцелели. У меня не было полной уверенности, что он вообще разговаривает за счет физических возможностей, а не за счет хитроумной части проклятия, но все же, ничего странного. Довольно пророкотал мертвый гигант. Когда меня облили водой, я набрал в рот ее побольше и держал так вплоть до момента, когда спрыгнул в ров. Это задержало пламя. Тогда можешь отдыхать. Усмехнулся я. Сегодня ты герой. Не ты ли, Верховный, говорил, что мне не нужен отдых? Рыцарь смерти страшно оскалился обожженным лицом. Наверное, это была улыбка. Ну тогда, давай руку и садись рядом. Будем смотреть за окончанием шоу. По-моему, они почти закончили. Мы сидели так еще с полчаса, держась за руки, словно добрые друзья, пока дети льда под руководством Вальгарда штурмовали оставшихся в башнях защитников, разбирались со вторым камнеметом и стрелометом, и добивали воинов графа, что отказывались сдаваться. Лицо рыцаря смерти потихоньку покрывалось, словно рубцами, странными серыми наростами. Красивее он явно не становился, но ведь не красота делает воина, верно? Еще через полчаса из замка выбежал молодой гигант и позвал меня внутрь. Кригорн зловещей тенью последовал за мной, но я остановил его. «Ты еще способен командовать?» — уточняюще спросил я. «Вполне», — изобразил на лице страшный оскал рыцарь смерти. «Тогда организуй сбор тел. Мне понадобится материал. И сделай это так, чтобы другие люди подумали, что их просто сожгли». Внутренний двор замка был залит кровью. То тут, то там лежали мертвые тела. В самом центре, стоя на коленях, сидел граф Леон со связанными за спиной руками, и еще три десятка его воинов в такой же позе. Я чувствовал, что в воздухе витает смерть, и это чувство наполняло меня силой. Ко мне подошел Вальгард и демонстративно ударил себя кулаком в грудь. «Замок ваш, лорд Горд». Граф и его люди смотрели на это с нескрываемой ненавистью. «Что с мирными жителями?» – спросил я. «Все заперлись в местной церкви». Вальгард кивнул на крупное каменное здание на заднем дворе замка. «Мы не стали их трогать». Я удовлетворенно кивнул и подошел к графу, опускаясь на корточки. «Вам следовало сдаться, граф. Будьте любезны отдать мне свое кольцо». С этими словами я разрезал веревки на руках графа. Окровавленный, избитый и израненный граф неторопливо растер руки и поднялся, смотря на меня волком. Протягивать мне свое кольцо он не спешил. «Король узнает о вашем преступлении, пока еще барон Горд». Яростно посмотрел на меня граф. «Вы поплатитесь за все эти смерти. Вы нарушили правила вызова. Не я. Все эти смерти на вашей совести. И при этом вы все равно проиграли. Кольцо». Я презрительно посмотрел на графа и протянул руку. «Посмотрим, что скажет на это король». Буквально выплюнул из себя эти слова граф. «Вы предпочтете, чтобы я снял с вас кольцо силой? Потому что вы, очевидно, недостойны своего титула», — отчеканил я. Граф сорвал с пальца платиновое кольцо и швырнул его в землю, смачно сплюнув вслед. «Забирайте и подавитесь, убийца». По толпе варваров пробежал ропот, глядя такое. Я неторопливо, спокойно поднял кольцо и вытер его от слюней графа, а затем достал из кармашка на поясе одно из рыцарских колец, что заказывал в Кардигарде для своих людей и передал его графу. «Но это рыцарское кольцо, не баронское», — воскликнул граф. «Верно, но я вообще не обязан давать вам что-то, обмен кольцами — это лишь дань традиции», — равнодушно позвал плечами я. «Если бы вы соблюдали правила, я бы отдал вам баронство, но вы бесчестный мерзавец, что попытался сжечь моего воина живьем во время вызова достоинства. На мой взгляд, даже рыцарское кольцо — слишком большая щедрость для такого, как вы». Граф выглядел так, словно вот-вот лопнет от ярости. На миг мне показалось, что он вот-вот бросится на меня, но все же совсем идиотом он не был и понимал, что это будет просто бесславная смерть. «Я дам вам передохнуть пару дней и залезать раны, а затем выдам вам припасов и немного денег, и вы уберетесь из моего замка», — невозмутимо закончил я. «Но, мои сбережения, казна, личные вещи, как вы можете так поступать?» — закричал граф. «Здесь больше нет ничего вашего», — твердо ответил я. «У вас есть 2 дня, мои воины проследят, чтобы вы не утащили ничего сверх необходимого, а теперь вон с глаз моих». Я дал знак развязать остальных людей графа, и, отвернувшись, отправился исследовать замок самостоятельно. В первую очередь стоило посетить церковь. Я подошел к запертой двери и осторожно постучал. «Кто там?» — раздался встревоженный старческий голос. «Граф Горд, новый хозяин замка», — представился я. Повисло долгое молчание. «И вокруг нет гигантов?» «Вообще-то есть, но все они подчиняются мне», — честно ответил я. Повисло еще более долгое молчание. «Похоже, люди внутри совещались. Вы можете дать слово, что никто нас не тронет, если мы выйдем. Если вы не будете сами совершать каких-либо преступлений, то да, как новый лорд этих земель, я должен поддерживать порядок». Спустя еще некоторое время я услышал звук отпирания засова, и на пороге показался седой, длинноволосый старик в синей робе. За его спиной находился храмовый зал, битком набитый женщинами, детьми и стариками. Встречались также и мужчины, похоже, из числа тех, кто не знал воинского искусства, но таковых было немного. «Мое имя мастер Талиас, лорд Горд, я главный мастер замка», — представился старик. «Вы можете рассказать, что произошло? Мы видели армию гигантов и слышали звуки боя, и все изрядно взволнованы». Я бросил вызов достоинства графу Леону. Граф нарушил правила и попытался сжечь моего воина живьем, и в итоге завязался бой, где большая часть его воинов погибла. «Мы победили, и теперь я граф», — кратко поведал историю я. Старик помрачнел. Из толпы, услышав новости, раздался женский плач. «Вы можете возвращаться в замок, никто вас не тронет. А теперь прошу меня извинить, у меня накопилось много дел. Челядь, пожалуй, стоило бы заменить, если я задержусь в графстве. Оставлять старых, с учетом произошедшей резни, будет неосмотрительно, несмотря на принятые в королевствах порядки». Разобравшись с мирными жителями, я вновь нашел Вальгарда. «Как тут с провиантом? Граф наверняка собирался сидеть в осаде». «Мы нашли склады», — кивнул вождь. «Правда, пробираться туда неудобно, тут пригодятся твои люди. Нам хватит еще на несколько месяцев, так что время у тебя есть. Проследите, чтобы граф и его люди не утащили ничего ценного. Наверняка у него есть тут тайники». Я уже приставил к нему несколько воинов. Согласно кивнул глава Северного Ветра. «Пойдем, поднимемся на башню», — намекнул вождю на приватный разговор я.